Часть третья. Хочешь? Нет. Будешь? Да. Глава первая. 1-1-0-0-0-0-1-1-1-0-0-1-0-1-1-1-1-1-1-0-0-1-0-0-0-0-1-1-0-0-1-0-0-0-1. Бывший РБ открыл глаза. «Владыка! Наконец-то, владыка! Припадаю к твоим стопам, владыка! Вечная верность! Да, да будет так! Прости, владыка, я слаб сейчас, не могу шевельнуться, учусь снова быть живым!» Демон смотрелся в статус собеседника. 1% жизни, 1% бодрости. Но количество ХП в этом 1% просто потрясающее. Даже если он зальет в этого доходягу все свои зелья, тот и на сотую долю процента не поправится. Камня, как у миньона, во лбу нет. Лишь маленькое пятнышко, делающее похожим на индуса. Вот черт. ХП, бодрости, мана регенерируются с космической скоростью. Но чтобы хоть 1% заполнился, потребуется минимум 3 часа, а то и больше. О, у него и экспа непонятно с чего растет. Помнится, был он 2390-м, а сейчас уже 2396-й. Бар экспы снова резко пожелтел. Процесс занял с полминуты. Бац! 2397-й. Еще полминуты. Бац! 2398-й. Бац! Бац! Бац! Твою-то мать, вот дает! Он что, свой 20-тысячный левел возвращает? С ума сойти! Значит, ему на это понадобится примерно 9000 минут, если все будет идти с такой вот скоростью. А это где-то 150 часов, то есть примерно неделя. И чего? Неделю тут куковать? Ага, хорошо, понятно. Ты тут до полного выздоровления валяться собираешься? Владыка, нет. Пару часов и смогу двигаться. Прости, владыка. Ладно, 2 часа я подожду. И я подожду. Демон искоса глянул на тварюшку, удивленно приподняв бровь. «А, ну да. У этого гада ведь своя личная точка зрения на все. Или, возможно, даже 2. Кстати, змей же ведь тоже должен иметь характеристики. Ну-ка, что там? Уровень 50, коэффициент сержанта и все бонусы нации и клана. О, и клан лидера, и основателя нации, и еще группы. Стало быть, змей имеет уровень его текущего воплощения». «Хорошо. Меньше мороки скачем. Интересно, а может он сам экспу набивать? И как на него шмот напялить? Ну, кроме колечек и браслетиков, с ними-то понятно. У левой класс вор, ранг новичок, а у правой класс не выбран. Может его в хилеры какие зачислить? Так, а что там со статами? Как распределены?» У левой головы явно подвора ДДшника заточка. Ловкость зашкаливает и удача. А у правой вообще все очки в свободных. Так, это будет нужно серьезно обдумать. Слушай, а как у тебя дела с инвентарем обстоят, а? Ты же змея. Ладно, всякие браслетики еще можно на тебя натянуть. Но если сильно озадачиться, то и штаны через голову, конечно. Думаю, так будет удобней. А все остальное... Не знаю. Кстати, я не змея. Я змей. Я же не называю тебя чертиком. Почему чертиком? «Но ты же ведь демон. Истинный демон. Так что и меня не нужно змеей обзывать. Или водяным червяком, или еще как-то. Ладно, лучше зови меня просто брат. И я тебя так же. Чтобы имена не трепать. Кстати, мне тоже полок нужен, а то мало ли кто любопытный через мое имя на нас обоих, что начернокнижит. Я же ведь тоже отчасти истинный демон теперь». «Ха. Хорошо, брат. Есть у тебя вещи какие на мои статы? У тебя на одной голове вообще они не распределены». «Ой, а я не заметил. Точно. Распределить?» «Не надо пока. Позже. Определимся с твоей профой, тогда раскидаем». «Только чур, не бафер какой-нибудь». «А что так? Я как раз думал, «Я тебе что, аптечка? Те умения, что мне от синего змея в наследство достались, все равно работают, как пассивки. Кроме того, бафер, каких поискать, у нас уже есть. Вон, на бубне валяется. Собственный бог, пусть и мелкий, это вообще круто. От него столько всяких благословений будет, что... Ой-ой-ой. Ой, что такое? Живот заболел, я сейчас. Я же еще ни разу в жизни не какал. Для меня это в новинку. Для меня вообще все в новинку. Я сейчас, скоро». Золотой змей уполз куда-то в кусты. Через пару минут оттуда раздался сдвоенный голос. «Эй, братишка, иди посмотри, что я сделал». «Совсем сдурел? Что я дерьма не видел? Черт с ним!» «Не, я думаю, тебе все же надо глянуть». «Да не хочу». «Это не дерьмо, в том-то и дело». «А что?» «Да сам не пойму». Демон вздохнул и пошел в кустики. Золотой змей с интересом разглядывал какие-то слегка вытянутые коричнево-черные красные штучки. Штучек было с десяток-полтора, каждая длиной сантиметра 3 и в сантиметр толщиной. «Очень похоже на сырокопченые колбаски», — подумал Римон, — «только аккуратные, гладенькие, блестящие». Поймал себя на этой мысли и плюнул. «Ну и что? Дерьмо как дерьмо. Да, дерьмо. Ты поближе посмотри». «Хм». «Секрет маленького золотого змея. Ниша артефакта высшего порядка. Не опознан». «Ни хрена себе! Ты артефактами срёшь!» «Какаю. Срёшь — плохое слово, а я ещё маленький». «Да какая вжо! Изжо! Из попы разница-то!» «Они твёрденькие и очень холодные. Чё-то я не хочу их трогать. Они не пачкаются, не бойся». «Да не боюсь я. И не брезгливый совсем. Просто, ну... Твое же дерьмо. Вот таскай его сам». «Надо же, какие мы нежные». Змей свернулся вокруг колбаса колечком, а когда развернулся, колбасок уже не было. «Ух ты! У меня личный инвентарь есть. Интересно, а где он?» Головы змея с интересом разглядывали шипастое тело. «Ага, у меня тоже. И я также не знаю, где он и как именно работает. Пользуюсь, и все». «Ну ладно. А что мне с этими штуками теперь делать?» «Пока храни. Будем в городе, опознаем, потом решим». «Так, инвентарь, говоришь? Ну-ка, на». Ремонт снял с пальца одно из своих колечек и с уха изумрудную серьгу-клипсу. «Помести-ка в инвентарь и попробуй одеть». «Ага». Бижа исчезла, а на хвосте змея прорисовало серебристое колечко, просто как орнамент на золотой коже. На левой голове под ушной раковиной блеснула изумрудом одна из чешуек. «Так, хорошо. С бижей понятно. Сдавай». «Угу». «Вот теперь мантия, или как там ее? Роба». Золотой змей заискрился сине-зелеными отблесками. Длинное изящное тело даже в свете местного тусклого солнышка переливалось очень красивыми бликами. «Замечательно. Стало быть, со шмотом на тебя не будет траблов. Снимай. Подберем тебе потом самое крутое по классу и уровню. По классам». Ватра уж закряхтел и тяжело перевалился с живота на спину. Голое татуированное пузо венчал торчащий из пупка колокольчик. Он уже не был черно-зеленым, а стал каким-то полупрозрачным, будто из мутного, темно-голубого стекла. Хрусталя, обсидиана, да какая к черту разница. Демон подошел и с усилием потащил колокольчик к себе. Тот сначала не хотел вылезать, а потом таки выскочил с громким чпок. «Позвонить? Интересно, это будет считаться за вызов? С другой стороны, они договаривались на одно желание в неделю. А просто поболтать будущий джин и сам был не прочь. Можно сказать, напрашивался. Или его потереть надо?» «Потер. Ничего». «Дзынь-дзынь-дзынь». Демон от неожиданно громкого и резкого, раздавшегося, наверное, наполовину снатки звука, аж присел, заткнув уши руками. Ватра уж заворочился и застонал. А золотой змей метнулся свернувшейся стрелой и оказался у Римона под мантией, робой. «А, черт, больно! Ты же колючий, как кактус! Вылезай, паразит!» «Брат, что это было?» «Это был я». Рядышком парил безногий туманный дух, сверкающий алыми искрами и слегка напоминающий колобеня. Правда, с ярко выраженным восточным колоритом. Чалма, распахнутая жилетка, в носу кольцо. Из лба торчат маленькие рожки, а выражение миндалевидных глаз медоточиво довольно злобное. «Нужно громкость отрегулировать, в настройках покопаться. Я там только начал обживаться, и тут звонок. Есть желание? Придумали уже, кого искалечить. И забью для вас любого. Может, даже двух». «А, да нет. Мы так просто решили поинтересоваться. У тебя там все как надо?» «О, даже лучше. Ты посмотри на мои характеристики». Демон присмотрелся. «Эмир Ифритов. Имя. Закрыто. Зачеркнуто. Доступно как владельцу. Колобень Абу Аль-Колокол. Раб Голубого Колокольчика. Текущий владелец Голубого Колокольчика Римон. Срок оставшегося владения почти 1000 лет. Уровень 10000. Открыть меню характеристик. Да? Нет? Ну да. Интересно же. Нераспределенных очков характеристик 1 000 000. Вот черт. Это что у него за каждый левел по 100 очков? С ума сойти. А у ватрушки тогда как? По 1000? Что-то не обратил внимания. Нужно будет присмотреться. А почему он ифрит? Он же в джина собирался переквалифицироваться. А почему ифрит? Да еще и эмир. О, это благодаря тебе. И вот ему. Ифрит кивнул головой в сторону постановающего, свернувшегося в позу эмбриона Ваатрауша. «Предрасположенность к огню от одного из моих бывших духов. Кстати, мы теперь окончательно слились, а то эта шизофрения уже задолбала. А вот эмиром я стал, потому что выбросил меня из тела бог. Пусть и малого калибра, но бог. Он меня так пнул, что вот. Да я же ведь и не сопротивлялся, наоборот, помогал». «И как оно в эфритстве?» «Знаешь? Нет, не знаешь. Плюсов больше, короче. Кроме того, это тоже не навсегда. 1000 лет у тебя поработаю, выбьюсь в султаны эфритов, потом убью и стану вольным духом. Шайтаном, скорее всего. А там и до бога рукой подать». «Как убьешь?» «Насмерть. Как же еще? Сожру». «Зачем? А как же я вольным стану?» «Ну ты не переживай. До того еще далеко. 1000 лет». «Ага. 1000 лет». Демон так офигел от спокойной констатации факта будущего его поедания, что ему изменил обычно хорошо подвешенный язык. «А меня тоже сожрешь?» — высунул одну голову из-за спины Римона Тварюшка. «Обязательно. А то же ведь ты его воскресишь. Вас непременно нужно вместе кушать, как бутерброд». «Так я и так отреплюсь. Слышал такое слово?» Ифрит кивнул. «Знаешь, что это значит?» Ифрит снова кивнул, но уже как-то растерянно. «И что же делать?» Он даже немножко сдулся и как будто потускнел. «Хм, ты меня спрашиваешь? Ну еще 1000 лет впереди. Что тогда придумаем? Ты не переживай». Демон улыбнулся. У него в голове уже зрел коварный план, который можно будет начать воплощать уже скоро, не выжидая 1000 лет. Он решил сменить тему. «А что у тебя статы не раскиданы-то?» «Да дурное дело хитрое. Не определился пока. Просто руки не дошли еще». Ифрит все еще пребывал в задумчивости. «А если сейчас война? А ты не готов. И шнурки не по уставу завязаны. Чем супостата водолевать будешь? Жертва неопределенности». «Какие шнурки? Почему жертва?» Видно, Колобеню трудно далось перевоплощение в Ифрита. Он все время тормозил, чего раньше за ним вроде не водилось. Или дело в нулевом интеллекте. «В общем так, слушай сюда. Ты можешь этому болезному помочь? Это не желание, просто вопрос». «Ну, я могу принести ему и хора. Заначал немного, пока еще даже отшельником не стал». «Да!» — провыл Ваатрауш. «И хора, хоть капельку». «О, смотрите, он все слышал». Римон глянул на скрючившегося бога. «Мотивируй». «А? Ну, зачем на тебя желание тратить? Ты же так и так оклемаешься через недельку». «Давай вот что». Колобеня вроде стала помаленьку отпускать, и он хоть и со скрипом, но снова начал соображать. «Я тебе принесу чекушку, а ты мне за это там...» Он ткнул пальцем в небо. «Будешь должен». «Да-да, пожалуйста». Демону было, в принципе, все равно на взаимоотношения его слуг-рабов. Лишь бы не во вред. «Принесет и пусть». Еще и лучше, самому убеждать Ифрита внепланово помогать не придется, к чему, собственно, разговор и подводил. «Ладно, «Не возражаю. А то смотри, как его ломает. Как у чертей на сковороде корчится». Ифрит исчез во вспышке голубого пламени. «Мечты сбываются», — простонал Ваатрауш. И почти сразу появился, бережно держа в руках маленькую стеклянную бутылочку грамм на 200 с прозрачной тягучей жидкостью. На бутылочке виднелась красиво прилепленная бумажка в клеточку, на которой было коряво написано «Не спирт». Вынул пробку и, облизнувшись удивительно длинным языком, с огромным сожалением передал бутылочку Ваатраушу. В огромных, дрожащих руках бутылочка казалась совсем крохотной, но бог смотрел на нее, как на самое великое сокровище всех времен. «Да», — он принюхался, — «это он, Ихор». Ваатрауш не стал заморачиваться попытками поднести бутылочку, дергающейся рукой к трясущейся голове, а просто закинул ее в рот и стал с наслаждением пережевывать. Демону тоже когда-то доводилось есть стекло и запивать кислотой, так что ощущения он более-менее представлял. Но довольное выражение лица бывшего Колобеня никак с ними не гармонировало. «Хм, тоже нужно будет как-нибудь и Хора попробовать», — решил он. Богу явно стало намного лучше. Демон глянул его статы. «Ух ты! Бары жизни и бодрости заполнены на четверть, уже на треть. С такой маленькой бутылочки-то... О, а это что? Новый бар Вера. Пустой, как горшок Винни-Пуха. Никто, стало быть, в него не верит?» «Господин!» — Ифрит почтительно обратился к демону. «Я могу сейчас быть чем-то полезен?» «Надо же, то господин, а то сожру». «Да нет, пожалуй. А что?» «Ну, тогда, с твоего позволения, я домой пойду. На самом деле, забот не в проворот, а скоро еще расширенная открытая конференция ифритов и джинов. Нужно тезисы набросать». «Ну, иди». Тот сложил руки на волосатой груди, поклонился, превратился в дымок и втянулся в колокольчик. «Владыка, мне уже гораздо лучше. Но для того, чтобы я мог действовать не просто как сильное тело, а как бог, мне нужен храм, и верующие, и жрецы». «И что, я тебе все это должен обеспечить?» «О нет, владыка, не смею и просить. Нужно только время. Но я все равно могу немного помочь, даже сейчас. Вот». Получено благословение Ваатрауша. Эффекты. Скрытность. Активная. Скрытность увеличена до максимально возможного значения. Чтобы скрыться, нужно выбрать момент, когда вас никто не видит, и пожелать этого. Вас никто не заметит, даже если вы будете стоять у него на ноге, только аккуратно, не топая. Время действия 60 минут. Откат 300 минут. Исключение. Обладающие истинным зрением игроки или НПС, получившие благословение от других более сильных богов, сами боги, игроки, мобы и НПС выше вас по уровню более чем на 300. Наблюдательность. Активная. Наблюдательность увеличена до максимума. От вас невозможно спрятаться или скрыться, ни магически, ни замаскировавшись. Чтобы увидеть скрывшихся, нужно закрыть один глаз и посмотреть из-под лобья. Время действия 2 минуты. Откат 10 минут. Исключение. Игроки или НПС, получившие благословение от других, более сильных богов, сами боги, игроки, мобы и НПС выше вас по уровню более чем на 300. Побег. Пассивная. Скорость бега при тактическом отступлении на более выгодной позиции увеличена вдвое. Погоня. Пассивная. Скорость бега при преследовании убегающего противника увеличена вдвое. Дорогу осилит идущий. Пассивная. При ходьбе и беге бодрость тратится в 10 раз медленнее. Быстрее и дальше. Пассивная. При использовании стационарных порталов и свитков телепорта. Их дальность действия увеличена втрое. Погонщик. Пассивная коллективная. Все члены вашей группы при ходьбе и беге расходуют в 5 раз меньше бодрости, а члены вашего клана в 3 раза. Срок действия благословения не ограничено. Хм, неплохо. Особенно пара роговских активок. Да и пассивки полезны. Убегать, догонять... О, а ведь теперь прямо отсюда в полон можно прыгнуть. Когда я стану сильнее, владыка, список благ расширится, а налагаемые ограничения ослабнут или вовсе снимутся. Доволен ли ты, владыка? Ну, а боевого ничего нет? А я доволен. Влез тварюшка. Благословение повесилось и на него. Это пока все, что есть, владыка. Но мой жрец тоже обладает некоторыми возможностями. «Дарю его тебе. Он тоже пока слаб, но я буду подпитывать его так сильно, как только смогу, чтобы он принес как можно больше пользы тебе, о владыка. Кстати, жрец. У него было истинное зрение, а у меня почему нет? Только наблюдательность какая-то. Я пока не могу одарить тебя ею, прости, владыка. Но я клянусь, как только ко мне вернутся прежние силы, я незамедлительно исправлю это упущение. И много, много прочих преимуществ ты получишь. Хотя, вот еще что сейчас могу. Он легко поднял гигантский бубен и 10-метровый дрын, ранее принадлежащий Колобеню. Осмотрел со всех сторон и подбросил в воздух. Предметы зависли на пару секунд, метрах в 50 над землей, потом вспыхнули и пропали. Через полминутки на землю упали другие, явно другие. Черные, будто вырезанные из обсидиана метра полтора длиной, ну да, скипетр или трость, гладкий набалдашник, резная палка, да, все-таки трость, и что-то вроде большой тарелки из горного хрусталя. И что, куда ее надевать-то? Если на голову, то станешь очень похожим на придурковатого Дон Кихота. Ваатрауш покачнулся и снова побледнел. Все его бары снова просели до 5%. Ух ты, что это было? И что это? Это мой очередной дар тебе, владыка. Два артефакта, места хранения которых я знал. Посмотри, владыка, надеюсь, ты будешь доволен. Трость странника. Эпический предмет. Величайший артефакт. Требование. Благословение любого бога, отвечающего за дороги, клады, поиски или следопытство. Использование. Четко подумайте о любом предмете, месте или существе. Подбросьте трость. Если то, о чем вы подумали, находится в открытой вами области карты, то оно будет в той стороне, куда указывает набалдашник. Если в скрытой области, трость воткнется в землю. Ограничений по расстоянию нет, так что будьте осторожны при выборе маршрута. Ух ты! Теперь осталось только придумать, о чем нужно четко подумать. А что там за тарелка-то? Линза прозрения. Эпический предмет. Величайший артефакт. Требование. Благословение любого бога, отвечающего за поиски, скрытность, любопытство или получение новых знаний. Использование. Наведите линзу на любое место в открытой вами области карты. Вы сможете увидеть все, что там в настоящий момент происходит. Высота обзора, а следовательно и масштаб, регулируется путем вращения линзы. Внимание! Часть сета. Состав сета. Линза прозрения «Узун-кулак» – длинное ухо. При использовании сета будет открыта дополнительная возможность не только видеть и слышать, что происходит на местности, но и передавать туда устную информацию. Тоже полезная штука. Эй! Эй, бракодел! А почему сет неполный? Где ухо? «Прости, владыка, ухо было украдено еще в начале времен. Где оно сейчас, я не знаю. Да и никто не знает». «Хм, а украл не Адамчик?» «Да, владыка, великий вор Адамчик по кличке Жучара, благословленный 8 разными богами краж и жульничеств из 8 пантеонов». «Братишка, ты об этом ничего не знаешь, а?» «Ну...» Змей смущенно поскреб хвостом землю. «Давай позже поговорим, лады?» «Лады. А легендарные вещи ты можешь достать? Ну, как подлечишься?» «Нет, владыка. На это не хватит даже объединенной мощи всех существующих пантеонов. Даже эти предметы я смог призвать, потому что когда-то их уже видел и предоставил почти равноценную замену». «Замену? А что там тот бубен и бревно давали?» «Поверь, владыка, эти вещи тебе будут полезней. Те тоже хороши, но не идут ни в какое сравнение с легендарными, кое ты сможешь добыть, используя эти дары». «Вот вечно так. Опять самому добывать. Давно пора в грехопадение пуститься, а я все занят, черт побери. Ношусь, как угорелый, что-то ищу, куда-то бегу. К черту. Сегодня точно напьюсь». Форум. Автор. Кляба Сеншинс Строгласка. Тема. Ищу караван в африканский сектор Зимбаба. Хоббит-снайпер 108 левела присоединится к каравану, идущему в сектор Зимбаба. Денег на покупку места нет, зато есть редкая проща на 100 уровень, меткий глаз и твердая рука. Со мной маунт-ослик, вся поклажа на нем, в тягость не буду. Символическое оплате услуг по охране обрадуюсь, несимволическое обрадуюсь вдвойне. Желательная дата выхода каравана – ближайшие 2 дня. «Первый нах!» «Первый нах!» «Ха-ха, я первее!» «Козел!» «Одноглазый, однорукий полурослик. То, что нужно любому начальнику охраны. Ага». «Собираю караван в сектор Каира. Оттуда доберешься до Зимбабве. Оплату не потребую, но и платить не буду. Вот контакт». «Почему одноглазый да однорукий?» «Просто вторая рука нежная, а левый глаз косой, а с виду вполне себе нормальная хоббитша». «Я хочу сразу в Зимбабву попасть. Без пересадок, сори». «Лети порталами! Чего мучаешься?» «Ага, почти 3000 в одну сторону, и это без ослика». «Ты туда пешком 2 месяца идти будешь. Сдурела? Караваны не для путешествий, а для оптовых грузоперевозок нужны». «Вот контакт, стукни. Договоримся». «Зачем вам нубка в караване? Она со своим 108-м через 10 локаций сдуется». «Тоже присоединюсь к каравану. Вот ссылка на мои характеристики». «Что за порода странно-страшная? Чебурашка, не чебурашка. Это откуда такое чудо с барабаном вылезло?» «Это не барабан. Это тайко. В Японии я перса создал. А не чебурашку, а чифу». «Платная раса, да? Больно уж все круто для нуба 115-го». «Чифу, ты тоже сюда стукни. Договоримся с тобой». Около 3000 комментариев и 3 десятка заявок на сопровождение каравана в Зимбабву. «Чем вам там намазали, что вы все туда претесь? Может, там ивент какой намечается? А я упустила что?» «Сплоченный отряд из 5 игроков изъявляет желание идти с вашим караваном. Вот ссылка на нашу страничку. Изучите статы. Там через 30 дней будут открыты новые инсты для 100-200 левелов. Был анонс 2 недели назад. Вот ссылка». «Ну, как будут, слетаю. 3000 не деньги. Буржуй, твою мать. Лол, куча нубов на соседний материк пешком прется». «Администрация, темку закрывайте, всем спасибо». «Администрация, тема закрыта. Причина, тема не актуальна».